От изобразительности к аудиальности. Некоторые читатели могут воспротивиться предположению, что технологии искусства, какие бы трансформации они ни вызывали, могут повлиять на столь базовое явление нашей биологии, как само зрение. Конечно, если изображения и влияют на наше зрение, то не более чем локально, культурно. Они не затрагивают зрение как медицинское или биологическое явление. Что ж, именно этому и посвящено наше исследование. Переплетение изобразительности и зрения подавляет идею того, что такая вещь, как естественное или биологическое зрение, существует в действительности. Можем ли мы отделить естественное зрение от того более эстетического аспекта, который к нему примешивается? Историк искусства Генрих Вюльфин утверждал, что у видения как такового есть своя история. Уитни Дэвис раскрывает весь смысл этого утверждения, и я с ним согласен, когда говорит, что видение, как таковое, имеет историю искусства. Комментируя позицию Вюльфлина, с которой она соглашается, Дэвис пишет: «Стили изображения, культурно обусловленные и исторически конкретные способы создания живописных репрезентаций оказали существенное влияние на визуальное восприятие человека. Они представляют собой то, что буквально можно назвать способами видения». Я полностью согласен с этим утверждением. Чтобы понять, почему к возможности переплетения зрения и изображения следует отнестись всерьез, рассмотрим параллельную цепочку соображений о языке. Я не думаю, что было бы большим скачком вперед заявить, что язык формирует мысли и опыт. Возможно, не все мысли и не весь опыт несут на себе следы влияния языка. Но некоторый опыт, кажется, зависит от него, и не только если это опыт языка, например, опыт пересказа истории, но и если это опыт или мысль, для существования которых необходимы языковые средства, слова, понятия, термины и так далее. Рассмотрим, например, такие высказывания, как «учеников начальной школы больше не заставляют зубрить таблицу умножения» или «на прошлый Новый год он лежал в больнице целых 14 дней». Если вы обладаете языком, понять подобные мысли вам легко. Но совершенно непонятно, как человек или животные могли бы постичь их в отсутствии языка. Что делает это рассуждение интересным и актуальным, так это тот факт, что язык по своей природе принадлежит культуре. Он не изобретен каким-либо одним человеком. Это нечто, что мы создали и развивали вместе. Сказать это не значит отрицать, что язык опирается на биологию человека. По современным подсчетам, язык появился у нашего вида примерно через 75-100 тысяч лет после появления анатомически современного Homo sapiens. Потребовался огромный период развития культуры, чтобы анатомически современный человек создал язык. Язык, в свою очередь, привел к трансформации наших способностей к мышлению и переживанию опыта, способностей, которые, очевидно, заложены в нашей биологии. Язык и мышление переплелись. Мышление стало чем-то другим в той мере, в какой оно опиралось на ресурсы языка. Вспомним, что есть свидетельства, например, наскальные рисунки в пещерах Шове и Ласка, о которых напоминает Коллингвуд, того, что практика нанесения графических знаков, включая создание изображений, укоренена в нашей предыстории, в истории вида, не менее, чем язык. Изобразительность появляется на этапе первобытной истории примерно в то же время, когда, как считается, и язык. Так что, возможно, все то, что верно в отношении языка и мышления, верно и применительно к изображениям и зрению. Идея заключается в том, что зрение в условиях существования изобразительности пересоздается примерно так же, как мысль пересоздается в условиях существования языка, или как речь пересоздается в условиях графического письма, что мы рассмотрим в следующей главе.